«Успокойся», — мать похлопала его по руке. Я извиняюще улыбнулся, развел руками, накинул мантию и сжал в кулаке портал «Аллея». Глава 6. Действие портала было чем-то похоже на аппарацию, только немного мягче. Я даже удержался на ногах, хотя при посадке меня слегка крутануло по часовой стрелке. По дороге в банк заглянул в аптеку Малпиппера, но тут же выскочил обратно от вони тухлых яиц. Хоть я и не брезглив, но это было довольно неожиданно. Продышавшись, осторожно приоткрыл дверь соседней аптеки Слизини Джиггер, вроде ничем не пахнет. Едва зашел внутрь, как из-за прилавка на меня уставился продавец. «Мисс что-нибудь желает купить?» «Да», я подошел к прилавку. «Мне нужны восстанавливающие зелья, укрепляющий раствор, тонизирующий глоток мандрагоры, крововосстанавливающее зелье, животворящий эликсир», перечислил продавец, выставляя флакончики. «Что именно из этого нужно?» «Давайте все», решил я. «Так», продавец пододвинул мне флакончики. «Два зелья по галлеону, одно зелье 10 секли и одно зелье 2 галлеона. Итого 4 галлеона 10 секли». Расплатившись и спрятав зелья, я направился в банк. Там меня сразу же привели к Змеезубу. «Вы готовы?» – поинтересовался он, вынимая и ставя на стол коробочку. «Да», – я кивнул. «Готово. Только как попасть в свой манор?» «Перстень лорда – это портал», – пояснил Змеезуб. «Хорошо, я взял тяжелый перстень из коробочки. В отличие от кольца наследника он выглядел более представительным, черного металла когтистая лапа, держащая ограненный сапфир. Кольцо наследника снять? Нет. Если магия рода примет вас, то оно само исчезнет». Легко надев перстень, я замер. Около 10 секунд ничего не происходило. Змеезуб уже встрепенулся, как кольцо сжалось и плотно обхватило палец. А я почувствовал прилив сил, и невидимая сила взъерошила мне волосы. «Поздравляю, леди Флэрти», — слегка склонил голову Змеезуб. «Желаете ли проверить свои сейфы?» «Спасибо», — ответно кивнул я. «Да, было бы неплохо. Прошу за мной», — гоблин поднялся из-за стола. «Тележки меня не впечатлили, так что к концу поездки гоблин выглядел слегка разочарованным. В сейф с деньгами я заглянул мельком, посмотрел на кучу галлеонов и вышел. А вот во втором сейфе завис 5 шкафов, забитых книгами, и несколько сундуков с артефактами. Посреди сейфа возвышение, на котором покоился закрытый сундучок, для открытия которого потребовалась пара капель моей крови. Едва она впиталась в поверхность, как крышка распахнулась с тихим щелчком. Внутри лежали серьги, несколько кулонов и перстней, 3 комплекта, различающихся только камнями. Как пояснил Змеезуб, по своим защитным действиям они совершенно одинаковые, поэтому я забрал только серьги с сапфирами, под цвет перстня. Эти серьги создавали довольно сильную ментальную защиту, заодно предупреждая о том, что кто-то применяет ко мне легилименцию. Кулон и кольца брать не стал, перстень главы рода с лихвой перекрывал их возможности. «Есть еще какие-нибудь вопросы, которые нужно решить?» — уточнил я у гоблина, когда мы вернулись в кабинет. «Да», — гоблин вытащил пачку бумаг. «Деньги не должны лежать мертвым грузом. Вы согласны?» Я молча кивнул. «Как ваш поверенный, предлагаю вложить некоторую сумму в эти предприятия». Он протянул мне пару листков. «Скажите, Змеезуб», я посмотрел ему в глаза, «сколько лет вы поверенный рода Флэрти?» «Около 180 лет». Он также пристально посмотрел мне в глаза. «Я доверяю вам, ведь, насколько я понимаю, от моей прибыли зависит и ваша». «Совершенно верно. А в магдловском мире вы ведете свою финансовую деятельность?» «Да». «Тогда возьмите». Я протянул ему тетрадный листок, где были записаны фирмы, о которых я знал. «Думаю, скоро акции этих фирм существенно поднимутся в цене. И еще», гоблин вопросительно посмотрел на меня, «вы можете достать магдловское оружие?» Змеезуб медленно кивнул. «Мне нужен пистолет-пулемет ФНП-90 и 1500 патронов. Цена вопроса – 1500 галлеонов. А сделать так, чтобы он стрелял абсолютно бесшумно и весил поменьше – 300 галлеонов. Когда я могу получить заказанное?» «Я пришлю вам сову», — улыбнулся гоблин. «Буду ждать». «А, чуть не забыла». Я потер лоб. «Есть ли нечто типа ножен для волшебной палочки, но только чтобы туда можно было спрятать мой заказ? За 300 галлеонов мы изготовим нужную вам вещь. Тогда спешите деньги с моего счета». Я поднялся с кресла. «До свидания, уважаемый Змеезуб. Буду ждать сову». «До свидания, леди», — поклонился гоблин. «Надеюсь, вы продолжите дело вашего рода». «Дело моего рода?» – переспросил я, стоя у двери. Рот Флэрти выполнял разные щекотливые задания, оскалил зубы гоблин. По вашему заказу, я подумал, что вы в курсе. Щекотливые задания это. Я вытянул руку вперед и сделал вид, что стреляю из пистолета. Это, змеезуб широко оскалился и прикрыл глаза. Тогда я продолжу дело своего рода, но немного позже. Остановившись на ступенях банка, я окинул взглядом площади снующих магов. Видимо, тому, кто засунул меня в этот мир, очень сильно требовался специалист моего уровня, если даже род, к которому я на данный момент принадлежу, занимался щекотливыми заданиями. Проще говоря, наемные убийцы высочайшего класса. Так что, я практически не прогадал, если не считать того, что я в теле девчонки. Ладно, хватит стоять, пора проверить свою недвижимость. Я пожелал оказаться в своем манере. Пространство вокруг меня уплотнилось, и через пару секунд я очутился возле массивных ворот. Вот это я понимаю. Никаких отвратных ощущений. Блять, я с воплем подскочил, когда, коснувшись створки, мой палец довольно сильно укололо. Такое впечатление, будто бы меня шибануло 220 вольт. Раздался слабый гул. Затем что-то лязгнуло и, слегка вздрогнув, створки медленно открылись. За воротами меня встретил густой лес. Мощные стволы деревьев гордо несли в вышине свои зеленые кроны, своей громадой застилая небо. Лучи солнца, пробиваясь сквозь густую листву, создавали зеленоватый полумрак. Пахло прелыми листьями, ветер практически не проникал на нижний ярус леса, а только шелестел высокими кронами деревьев. Мощеная булыжником узкая дорожка причудливо велась среди деревьев. По обеим сторонам от нее росли густые кусты с длинными и острыми колючками. Минут через пять я вышел на берег озера, на другом берегу которого темнела громада Флэртигарда. Мрачное, сложенное из больших поросших мхом камней, длинное здание. Три этажа, узкие стрельчатые окна на втором и третьем этажах, высокая башня в торце, в ней же потемневшая от времени тяжелая дубовая дверь, обитая стальными полосами. Над дверью в камне высечена надпись «Редгентис Малум Промало». К двери я прикасался с осторожностью, но мои опасения были напрасны. Едва я коснулся стального кольца, изображавшего ручку, как что-то щелкнуло, и дверь тихо отворилась. Я сделал шаг вперед и остановился. Огромный мрачный холл, пол из полированных каменных плит. По стенам развешаны тяжелые гобелены, большие камины у правой и левой стен. Вдали лестница на второй этаж, конец лестницы теряется во тьме. С тихим хлопком передо мной материализовалось несколько лопоухих существ, замотанных в какие-то полотенца. «Хозяйка Эрика!» Восторженно пропищало одно из них. «Хозяйка Эрика!» В это время остальные, кланяясь, подметали ушами пол. «Ты кто? Меня зовут Черри, я старшая над эльфами рода Флэрти», – пропищала домовушка, уставившись на меня своими большими глазами. «Дом в порядке?» – уточнил я. «Да, хозяйка Эрика», – Черри подмела ушами пол. «Хорошо, подготовь мою комнату и проведи меня в ритуальный зал», – приказал я. Эльфы исчезли с тихими хлопками, а Черри протянула мне свою лапку. Едва я ее коснулся, как мы тут же очутились в полумраке подземелья, перед двустворчатыми дверями из полированного металла. Открыв одну створку, я зашел в пещеру, стены и потолок которой терялись во мраке. Посреди нее находился алтарь из темного, с красным отливом, камня, который слегка освещал пару метров вокруг себя. На алтаре стоял золотой кубок и лежал обоюдоострый кинжал с янтарным камнем в рукояти. «И что мне делать?» – пробормотал я, рассматривая алтарь. «Гоблин, скотина, ведь ничего не сказал. Нужно полить кровью алтарь», проговорив, что принимаешь род, пропищала Черри. «Откуда знаешь?» Я недоуменно посмотрел на нее. Недостойная Черри была свидетелем двух принятий рода, поклонилась она. Пожав плечами, я полоснул кинжалом по ладони и наполнил кубок. Затем вылил ее на камень алтаря. Падая на алтарь, кровь мгновенно впитывалась. Свет от алтаря становился все ярче. Раздался глухой рокот. Пол слегка завибрировал. «Я, Эрика Айрин Флэрти, принимаю род Флэрти», — громко сказал я. Яркая вспышка ослепила меня. Затем неведомая сила подняла над полом, и меня распылило на атомы. Очнулся я от холода. Все тело затекло от сна на холодном камне. Голова нещадно болела, да и все тело, казалось, пропустили через мясорубку. Открыв глаза, обнаружил, что лежу на алтаре. С трудом усевшись, прикрыв глаза, обхватил голову ладонями. «Хозяйка Эрика, как сквозь толщу воды я услышал голос Черри. У вас все получилось. Перемести меня в комнату, с трудом проговорил я. Домовушка подскочила и коснулась меня. Я тут же оказался на кровати в уютной комнате. «Где мой рюкзак?» «Вот», — Черри протянула его. Вытащив зелье, я залпом выпил животворящий эликсир. Передернувшись от кислого послевкусия, я почувствовал, что прихожу в порядок. Черри подготовила горячую ванну, рядом возникла домовушка. «Спасибо», — поблагодарил я. «Сколько времени я там пролежала?» «Хозяйка Эрика пролежала на алтаре 3 дня», — сообщила Черри. «Сейчас вечер 3-го дня. Сколько?» «Офигел я. 3 дня. Мать!» Я вскочил с кровати и обнаружил, что волосы у меня отросли практически до поясницы и я совершенно голый. «Стоп, а где моя одежда?» «Вот», — Черри протянула мантию. «К черту мантию! Где мои трусы, джинсы?» Вспылил я. «Где нормальная одежда?» «Недостойная Черри не знает», — принялась биться об пол домовушка. «Все, успокойся!» Поморщился я и заглянул в рюкзак. «Вот», — обрадовался я, вытряхивая гору одежды на пол. «Так, Черри», — я посмотрел на домовушку. «Ты помнишь, какая у меня была прическа?» Та часто закивала. «Вернуть ее можешь?» Домовушка прищурилась и щелкнула пальцами. Проведя рукой по волосам, я довольно хмыкнул. Прическа вернулась на место. Накинув мантию на голое тело, уселся за стол и быстренько написал письмо родителям на вырванном из тетради листке. Затем прикрепил его на лапу Эвелины и выпустил ее в окно. Затем была большая светлая комната, облицованная белым камнем, в которой находилась ванна. Наконец, согревшись и чуть не уснув в ароматной теплой воде, расслабленный, я выбрался из ванны. Коротко взмахнув лапкой, Черри высушила меня и, дождавшись, пока я оденусь, проводила в столовую ужинать. Воздавайте злом за зло. Глава 7. Утром, после пробежки и завтрака, я пошел обследовать дом. Одним словом, его можно было охарактеризовать как крепость. Толстые каменные стены, отсутствие окон на первом этаже. На втором и третьем этажах окна узкие, больше похожие на бойницы. Глубокие подвалы, в которых находились кладовые, ритуальный зал и несколько камер и около десятка пустых помещений. Первый этаж был отдан под дуэльный зал, пару больших залов для различных торжеств и кухню. На втором находились гостевые комнаты, пара классов, большая столовая и малая библиотека. Третий этаж был полностью хозяйский, рабочий кабинет, обширная библиотека, спальни, малая столовая. В башне располагалась зельеварня, малый ритуальный зал, несколько пустующих помещений и на 7-м этаже астрономическая площадка. 2,5 месяца пролетели пулей. За это время мой сейф похудел на 70 тысяч галлеонов. Но зато я получил, что хотел. Теперь я был во всеоружии, палочка в кобуре на правой руке, пистолет-пулемет в кобуре на левой руке, консоси и вторая палочка в волосах. Плюс гоблины продали мне артефакт, позволяющий ловить и заточать духов, и соорудили в подвале рунный круг, предназначенный для удержания духов. Также через гоблинов я нанял преподавателей, которые гоняли меня ежедневно без выходных. Руны, танцы, этикет, традиции, каллиграфия, ритуалы, законодательство магической Британии, основы магии, дуэлинг. Кроме этого, были ежедневные физические тренировки, бег, рукопашный бой, стрельба, метание ножей и консоси. Все это было щедро полито зельями, без которых я бы свалился через неделю. Ну и еженедельные письма родителям. За 1,5 недели до 1 сентября я расплатился с преподавателями, с которых были взяты непреложные обеты о неразглашении, и завалился спать. Проспал целые сутки. На следующий день я готовился к операции. Пока проходила моя учеба, наемники, нанятые через гоблинов, собирали нужную мне информацию. Внимательно ее изучив, я составил план действий. Этой же ночью, 3 часа, я, вместе с парой домовиков, переместился в район дома Уизли. Ночь выдалась безлунной и тихой. Удобно устроившись на дереве, которое росло в 200 метрах от их дома, я включил прибор ночного видения. В течение часа я внимательно понаблюдал за домом и прилегающей местностью, а затем повернулся к домовикам. «Всем понятно, что искать?» «Да, хозяйка Эрика», — пискнули они хором. «Крысу, анимага и волшебный пергамент. Приступайте», — скомандовал я, и домовики исчезли. Спустя долгих 10 секунд ярким пламенем полыхнул сарай со всяким хламом, который собирал старший Уизли, загорелся свет в доме, и практически сразу рядом со мной возникла домовуха. Я схватил ее за лапу и переместился домой. «Мы все сделали», едва я появился в холле, запищали 2 домовика, протягивая мне кусок пергамента и крысу в клетке. «Вы уверены, что это та самая крыса?» «Да, да», — возбужденно запищали эльфы. «Это анимаг. Молодцы», — похвалил я их. «Крысу в камеру и следить». Один домовик исчез вместе с крысой. Я вытащил палочку и прикоснулся к пергаменту. Клянусь, что замышляю только шалость. На пергаменте стали проступать буквы. «Господа лунатик, бродяга, сахатый и хвост, поставщики вспомогательных средств для волшебников шалунов с гордостью представляют свое новое изобретение – карту мародеров». «Отлично!» – усмехнувшись, я проговорил. «Шалость удалась. Карта тут же превратилась в кусок старого пергамента. Одно дело сделано. Пусть Уизли благодарят Мерлина, или кому там маги поклоняются, что я не подорвал весь дом вместе с жителями». Поднявшись в рабочий кабинет, я уселся за массивный письменный стол и взялся за перо. Осталось самое сложное. После завтрака я отправил одного из эльфов подписаться на ежедневный пророк и придиру, а сам отправился в Гринготтс к своему поверенному. Мистер Змеезуб, устроившись в кресле, обратился я к гоблину. «Мне нужно провести переговоры с одним волшебником на условиях полной конфиденциальности и анонимности. Что вы можете посоветовать?» «Банк предоставляет такую услугу», — ответил гоблин. «Мы можем пригласить нужного вам мага в комнату для переговоров. Эта комната защищена и там невозможно пользоваться боевой магией. Надеюсь, имя приглашающего узнать не смогут». «Совершенно верно, леди Флэрти», — кивнул гоблин. «Тогда пригласите на ближайшие дни леди Малфой. Скажите, что разговор касается рода Блэк». «Хорошо, леди», — кивнул гоблин. «Я пришлю сову с датой». «До свидания, мистер Змеезуб». Я поднялся с кресла. Покинув банк, я через дырявый котел вышел в Макгловский Лондон и отправился по магазинам. Зачем использовать магию, чтобы скрыть свой облик, когда можно использовать грим? Маги слишком зациклены на чарах, и обмануть их будет нетрудно. Сова из Гринготтса прилетела на следующий день. В письме было сказано, что леди Малфой будет ждать меня в комнате переговоров завтра в 12 часов дня. Я потер руки, пока все шло по плану. Отложив письмо в сторону, я подошел к зеркалу и вставил в глаза купленные линзы, которые меняли цвет глаз. Проморгавшись, внимательно осмотрел поменявшие цвет глаза, темно-зеленые. Оставив линзы в глазах, направился в ванну красить волосы в рыжий цвет, предварительно уточнив у Черри, сможет ли она вернуть цвет волос обратно. Утром, добавив на кожу лица немного грима, вставив линзы и придав щекам легкую припухлость с помощью специальных вставок за щеки, я с помощью домовухи перенесся на ступени Гринготтса. Накинув капюшон мантии, зашел в комнату переговоров ровно в 12 часов дня. В противоположную дверь зашла леди Малфой. «Добрый день, леди Малфой», — я обозначил Книксон. «Рада, что вы так скоро согласились на встречу». «Добрый день, мисс». «Мисс Лин», — слегка улыбнулся я и сел за стол. «Хорошо, мисс Лин», — Малфой уселась напротив. «Мне сообщили, что вы хотели поговорить о роде Блек». «Да», — я кивнул. «Вы единственная, кого я знаю, относящаяся к этому роду. Я хочу предложить вам сделку». Малфой молча смотрела на меня. «Я предоставляю вам сведения о невиновности вашего кузена Сириуса». Малфой слегка напряглась, но ни один мускул на ее лице не дрогнул. «А взамен вы отдадите мне маленькую тетрадку и медальон, который хранит Кричер». «Что это за вещи?» «Ничего особенного», я усмехнулся. «Просто крест стражи Вальдеморта, который хранит ваш муж и Кричер, эльф рода Блэк». Малфой вздрогнула и побледнела. «Или вы тоже хотите его возрождения?» спросил я. «Какие сведения вы мне предоставите?» Вместо ответа спросила Малфой. «Это не совсем сведения», она прищурилась. «Я отдам вам настоящего хранителя Фиделиуса Поттеров, Петтигрю. Но он мертв». Выдержка изменила ей. «Его убил Сириус». «У вас неверные сведения», я покачал головой. «Подумайте еще над этим. Почему Сириуса не допрашивали? Кто был председателем Визингомата? В какой организации состоял Сириус? Чьим он был крестным? Где сейчас его крестник? Как вы мне отдадите Петтигрю? Для начала я хочу получить тетрадь и медальон, а уже потом отдам вам предателя. Ну и заодно скажу адрес, где живет Гарри Поттер. А как он живет, вы сможете убедиться сами. И, думаю, вам не понравится, что наследника Поттеров, героя магического мира, используют в качестве домового эльфа». «Что?» — помотала головой Малфой. «Сходите, посмотрите», — пожал я плечами. «И главное, главаря Ордена Феникса это устраивает». «Я вам не верю, мисс», — процедила Малфой, не мигающе уставившись на меня. «Хорошо», — я ухмыльнулся. Вам часа хватит, отпарировать по этому адресу и посмотреть на героя магического мира? Я протянул ей бумажку. Я подожду вас тут один час. И да, за Поттером следит некая миссис Фикк, член Ордена Феникса. Малфой выхватила адрес и быстрым шагом покинула комнату. Я откинулся на спинку кресла и, вытащив книгу, принялся ожидать. Леди Малфой вернулась слегка в расстроенных чувствах. Проще говоря, она была в бешенстве. Едва она села на свое место, я убрал книгу и спросил. «Убедились, леди Дамблдор?» – прошипела она. «Я согласна». «Хорошо», – я слегка кивнул. «Тогда возьмите», – пододвинул ей парную шкатулку. «Вы положите сюда тетрадь и медальон, а я, как только получу их, пришлю сову с координатами. Там вас будет ожидать клетка с крысой». «Крысой?» – не поняла Малфой. «Петтигрю был крысой», – объяснил я. «Он анимаг». «Хорошо», – медленно кивнула нарцисса. «Но мне нужны гарантии. Мы заключим магический договор. Как вам будет угодно», – я пожал плечами. «Зашедший гоблин подал нам пергамент с договором. Как только мы поставили свои подписи, нас на мгновение окутало сияние». Леди Малфой слегка расслабилась. «Ждите заказанное, мисс Лин». Она, забрав шкатулку, поднялась из-за стола. «До свидания». «До свидания, леди», – попрощался и я. На выходе из банка меня обпарировала домовуха. Затем я использовал пару портключей, и в последней точке меня забрала Черри. Пришло время отправить еще одно письмо. Магическую Англию ждет встряска. Через день дежуривший у парной шкатулки эльф обпарировал домой, отдав мне контейнер для особо опасных артефактов. Да, я паранойкой немного подстраховался. Свою парную шкатулку я спрятал на противоположном конце Англии, оставив дежурить эльфа со специальным контейнером. Отправив другого эльфа спрятать клетку с крысой, я через общественную совятню отправил координаты. Крестражи я разложил по защищенным шкатулкам, предназначенным для хранения опасных артефактов, и положил в подвале в специальный рунный круг. Еще через пару дней разразился скандал. Я с интересом развернул ежедневный пророк. На первой странице огромными буквами был заголовок: «Сириус Блэк невиновен. Мальчик, который выжил, жил на положении домашнего эльфа». Под заголовком были фотографии оборванного Поттера за работой в саду, изможденного Блэка, опять Поттер в обносках, колдующий Хагрид, Петтигрю с клеймом, фотография растерянного Дамблдора, фотография Уизли с подписью, что в их семье скрывался предатель Поттеров. Сама статья, написанная Ритой Скиттер, к моему удивлению содержала только факты, но Рита даже так умудрилась обосрать Визингамот и все прошлое министерство. А вот Малфой превозносились как борцы за справедливость. Пространное интервью, данное нарциссой Малфой, в девичестве Блэк, что она никогда не верила в виновность своего кузена. На втором развороте была статья другого репортера, который просто растоптал Орден Феникса, судили своего орденца, даже не допросив его, и невиновного засунули в Азкабан. Вот она, благодарность светлой стороны. И Уизли, чистокровные маги, которые не смогли распознать анимага, жившего у них практически 10 лет. Или не зря их называют предателями крови, раз они скрывали Петтигрю. Описание жизни героя магического мира. Ежедневные издевательства, жизнь впроголодь, постоянная работа и слежка за ним Сквибом Фикк, которая сейчас предстанет перед судом. Интервью Сириуса, который становится опекуном Гарри Поттера и забирает его жить в особняк Блэков. Конец лета просто чудесен. Я отложил газету. До отъезда в Хогвартс оставалось 3 дня. Глава 8. Часть действий взята из первой книги Роулинг почти дословно. Улыбается особенно речь Дамблдора. 1 сентября 1991 года, около 11 часов, я стоял на вокзале Кингс Кросс и наблюдал, как волшебники проходят на платформу 9. Смотря, как маги проходят сквозь стену, я слегка ежился. Одно дело слышать об этом, а другое дело готовиться это сделать самому. Собравшись с духом, я сделал шаг вперед. Возле платформы, кишащей магами, стоял под парами допотопный паровоз красного цвета. К нему были прицеплены 5 длинных вагонов, выглядевших также архаично. На противоположной стороне платформы находились камины, через которые то и дело выходили маги с детьми. Многоголосый шум изредка прерывался шипением пара, вырывавшегося из-под колес паровоза. Пройдя сквозь это броуновское движение, я заскочил в предпоследний вагон и быстренько занял свободное купе. Рюкзак отправился на верхнюю полку, а я вольготно расположился на мягком диванчике. Моя Эвелин полетела в Хогвартс своим ходом. Тащить сову весь день в клетке — это не для меня, а так хоть разомнется, да и клетки нет. Вот раздался свисток паровоза, лязгнула сцепка и вагон дернулся, поехали. Перрон медленно проплывал за окном, провожающие махали руками, кто-то уже аппарировал. Ритмичный стук колес клонил в сон, когда дверь в купе распахнулась и на пороге появился толстый пацан с жабой в руке. «Простите, мисс», он замялся. «Проходите, мистер», я сделал приглашающий жест рукой. Тот немного потоптался в дверях и зашел, усевшись напротив, но тут же вскочил. «Прошу прощения, Невилл Лонгботтом», представился он. «Эрика Гласс», кивнул я. «У вас сейчас жаба убежит, мистер Лонгботтом». «Тревор», спохватился Невилл и успел задержать беглянку, пока она не выпрыгнула из купе. «Поступаете на первый курс?» — светски поинтересовался я, зная ответ. «Да, мисс Гласс», кивнул Невилл, сжимая жабу в руках. «А вы?» «И я тоже, Невилл. Я ведь могу звать тебя по имени», — уточнил я. «Да, конечно», — закивал он. «Я слышала, что Лонгботтом и замечательные гербологи». «Это так?» «Да», кивнул он. «Значит, ты будешь поступать вместе со мной на Хаффлпафф?» Он замялся. «Я бы, ну, на Гриффиндор». «Увы, Невилл», — я сожалеюще посмотрел на него. «Тебе там будет довольно сложно. А вот на Хаффлпаффе самое то. Там ведь деканом профессор Спраут, замечательный преподаватель гербологии». «Но, не спорь», — я махнул рукой. «Тем более, что программа одинакова, а с твоим характером на Хаффлпаффе будет легче. Да и многие знаменитые лекари выпустились с Хаффлпаффа». Лонгботтом задумался. Я ему не мешал, смотря в окно на проплывающие мимо пейзажи. Дверь в купе распахнулась, и на пороге возникла девчонка с непослушной гривой каштановых волос. «У вас свободно?» «Хорошо», — и уселась рядом со мной. «Тоже на первый курс? А куда?» «Лично я собираюсь поступать на Гриффиндор». «Почему именно туда?» Я окинул ее взглядом. «Там учился самый знаменитый волшебник современности, Альбус Дамблдор», — ответила она. «Я уже прочитала кучу книг про магический мир». «Вот, мистер Лонгботтом», — светским тоном произнес я, — «это то, о чем мы с вами беседовали. Вот такое вас будет окружать все 7 лет». Лонгботтом с ужасом уставился на нашу соседку. «Вы были правы, мисс Гласс», — запинаясь, произнес Невилл. «А чем это вы?» Девчонка с недоумением переводила взгляд с Невилла на меня. «О вашем воспитании, мисс», — я обозначил улыбку. «О том, что таким, как вы, самое место на Гриффиндоре». «Да, Гриффиндор — самый лучший и дружный факультет». В открытую дверь заглянули две рыжие головы. «Туда поступит мальчик, который выжил». Головы исчезли. Мы переглянулись. «А почему ты сказала, что таким, как я, самое место на Гриффиндоре?» — обратилась ко мне девчонка. «На Слизерин вас никто не возьмет. Равенкла точно не для вас, там умные учатся», — начал объяснять я. «Хаффлпафф, ну тут не знаю, но скорее всего нет. Это факультет спокойных. А Гриффиндор? Гриффиндор — это для вас, мисс. А может, я и на Равенкла попаду?» — возмутилась она. «Я в школе была лучшей ученицей. Повторяю, на Равенкла учатся те, кто умеет думать и делать выводы. Вы на такую не похожи. Посмотрим». Покраснев, зло выплюнула она и выскочила из купе. Я только похлопал про себя. Дальше мы ехали в тишине. Мерное постукивание колес и ритмичное покачивание вагона клонило в дрему. «Эрика, меня кто-то тормошил за рукав. Эрика, проснись». Открыв глаза, я уставился на Лонгботтома. «Подъезжаем», — он подошел к двери. «Нужно переодеться в мантии». «Я быстро», — ответил я, вставая с диванчика, пока Невилл закрывал за собой дверь. Накинув мантию и поправив прическу, я вышел в коридор. «Я готова». Невилл кивнул и скрылся в купе. Поезд постепенно замедлял ход и наконец остановился. Вместе с Невиллом и кучей ребятни мы вышли из вагона. Первокурсников тут же собрали в кучу, и Хагрид повел нас к лодкам. «Хагрид, и того, кто это придумал, нужно убивать мучительным образом. Темно, дороги не видно, какие-то колдобины, скользкий спуск, и в конце посадка в утлые лодки». Лодки медленно проскользили по черному зеркалу воды к увеличивающейся громаде замка. Затем был подъем по лестнице, где нас встретила профессор МакГонагалл. «Вот, профессор», — пробормотал Хагрид, — «первокурсники, значит, привел, значит». «Хорошо», — кивнула МакГонагалл и обратилась к нам, — «следуйте за мной». Проведя нас длинным коридором, освещенным магическими факелами, она завела нас в маленькую комнатку, за дверями которой слышался приглушенный звук множества голосов. «Приведите себя в порядок, я через 5 минут вернусь за вами». С этими словами она вышла. Я осмотрел толпу первокурсников. Практически тут же заметил Поттера, прилично одетый, подстриженный, в новых очках, Он стоял рядом с Малфоем. Недалеко от них крутился рыжий парень, бросая на них злобные взгляды и что-то бормоча себе под нос. Вот взвизгнула какая-то девчонка, увидев пролетающих сквозь стены привидений. Я с интересом уставился на них, прозрачные фигуры, свободно парящие в воздухе. Когда одно из привидений проплывало мимо меня, я почувствовал легкое дуновение ветерка. «Идите отсюда!» Появившаяся МакГонагал прогнала привидение и обратилась к нам. «Так, дети, идем за мной». Мы зашли в главный зал Хогвартса. Я внимательно осмотрелся, высокий потолок с имитацией неба, 4 стола факультетов, над которыми висели флаги с их символами. Прямо перед нами на возвышении находился стол преподавателей. Посреди пространства между преподавательским столом и столами факультетов стоял табурет, на котором лежала остроконечная шляпа. МакГонагал поставила нас спиной к преподавательскому столу, так что мы очутились лицом к факультетским столам. Затем она встала рядом с табуретом и проговорила: «Сейчас я буду вызывать вас по одному, вы сядете на табурет и шляпа определит вас на факультет, который будет вашим домом на 7 лет обучения. Как только шляпа вас распределит, вы садитесь за стол своего факультета». Она вытащила свиток с фамилиями и подняла шляпу. «Аббатханна». Светловолосая девчонка уселась на табурет. Профессор опустила шляпу ей на голову. «Хафф-паф!» – проорала шляпа. Крайний правый стол разразился аплодисментами. Ханна быстрым шагом подошла к тому столу и уселась на свободное место. «Боунс, Сьюзен!» «Хафф-паф!» – снова проорала шляпа, и Сьюзен заняла место рядом с Ханной. «Бут, Терри, Равенкла!» Сейчас аплодировал второй столом слева. «Браун, Лаванда, Гриффиндор!» Крайний слева стол взорвался приветственными криками. «Булстраут, Мелисента, Слизерин!» Слизеринцы сдержанно зааплодировали. «Глаз Эрика, это меня. Меня поближе к кухне и подальше от начальства», буркнул я, усаживаясь на табуретку. «Мисс Глаз», возмутилась МакГонагал, опуская шляпу на мою голову. «Так», раздался чужой голос в моей голове, «какая хитрая девочь». «Стоп, и что мне с вами делать? Распределить на Хаффлпаф?» предложил я. «Это понятно. С вашим родом лучше не спорить. Леди Флэрти, почему? Не хочу однажды проснуться на костре. Ваш род довольно мстителен и злопамятен. Даже сейчас я вижу кровь, стекающую с ваших рук». «Ясно», — пробормотал я. «Но все-таки, почему не Слизерин или Гриффиндор?» — поинтересовался голос. «Для меня больше всего подходит Хаффлпаф», — ответил я. «Да, есть маленькая просьба». «И какая? Можно ли Лангбаттома распределить на Хаффлпаф? А то на Гриффиндоре ему будет не очень хорошо». «А ты думаешь, что на Хаффлпаффе ему будет лучше?» «Да, хорошо, я подумаю. Слиз, Хаффлпафф». Шляпу сняли с моей головы, и я направился к своему столу. Усевшись на свободное место, принялся наблюдать за распределением. Гринджер, которую вызвали сразу после меня, попала на Равенкла. Она направилась к своему столу, высокомерно посмотрев на меня. Я в ответ показал ей язык, отчего ее глаза удивленно распахнулись. Лангбаттом попал на Хаффлпафф, Малфой на Слизерин. Поттер был самым последним, он довольно долго сидел под шляпой, пока она не проорала. Слизерин. Шок у директора, у МакГонагал, у Снипа. Короче, шок у всех преподавателей и половины студентов. Директор первым взял себя в руки и поднялся со своего трона. «Добро пожаловать», — произнес он. «Добро пожаловать в Хогвартс. Прежде чем мы начнем наш банкет, я хотел бы сказать несколько слов». Вот эти слова. Олух, пузырь, остаток, уловка. Улыбнувшись, Дамблдор сел на свое место. Зал разразился радостными криками и аплодисментами. В этот момент на столах появилась еда. Выбрав кусок мяса получше, я положил его себе на тарелку и незаметно проверил его на зелье. Все было чисто. Едва мы поели, как тарелки стали чистыми, а затем появился десерт. Я его не стал есть. Вместо этого принялся рассматривать преподавателей. Дамблдор чем-то тихо беседовал с МакГонагал, с ней пьел, уставившись в свою тарелку, Квиррелл украдкой посматривал на стол Слизерина. Остальные, кого я не смог идентифицировать, беседовали между собой. Вот тарелки опять стали чистыми и директор поднялся со своего места. Теперь, когда все поели, я хотел бы сказать еще несколько слов. Прежде чем начнется семестр, вы должны кое-что усвоить. Первокурсники должны запомнить, что всем ученикам запрещено заходить в лес, находящийся на территории школы. Некоторым старшекурсникам для их же блага тоже следует помнить об этом. Он посмотрел на гриффиндорский стол и продолжил. По просьбе мистера Филча, нашего школьного смотрителя, Напоминаю, что не следует творить чудеса на переменах. А теперь насчет тренировок по квиддичу. Они начнутся через неделю. Все, кто хотел бы играть за сборные своих факультетов, должны обратиться к мадам Трюк. И, наконец, я должен сообщить вам, что в этом учебном году правая часть коридора на третьем этаже закрыта для всех, кто не хочет умереть мучительной смертью. А теперь, прежде чем пойти спать, давайте споем школьный гимн, — прокричал Дамблдор. Он встряхнул своей палочкой, из нее вырвалась длинная золотая лента, которая начала подниматься над столами, а потом рассыпалась на повисшие в воздухе слова. «Каждый поет на свой любимый мотив», — сообщил Дамблдор. «Итак, начали». И весь зал заголосил. Я же прикрыл глаза и заткнул уши руками. Дождавшись хлопков, я опустил руки. «О, музыка!» — воскликнул директор. «Ее волшебство затмевает то, чем мы занимаемся здесь. А теперь спать. Рысью, марш!» Наш факультет дружно выбрался из зала и направился в сторону подземелий. Мы шли минут пять, пока не остановились напротив кучи бочек, и старшекурсница со значком старосты проговорила: «Вход в гостиную Хаффлпаффа скрывается в куче больших бочек в укромном уголке по правой стороне коридора, ведущего на кухню. Постучите по второй бочке снизу в середине второго ряда в ритме Хельги Хаффлпафф, и крышка распахнется. Только на нашем факультете имеется средство для предотвращения проникновения в гостиную потенциальных нарушителей. Если постучать по неправильной крышке, или неправильным будет ритм, нарушитель получит приличную порцию уксуса. Как только вы открыли бочку, проходите внутрь, дальше по проходу позади нее. В итоге вы окажетесь в самой уютной гостиной Хогвартса». Она повернулась к бочкам и отстучала мелодию. Крышка бочки распахнулась, и староста предложила заходить. Пройдя коротким коридором, мы очутились в уютной гостиной. Круглая комната с низким потолком, казалось, была залита солнечным светом. Через круглые окошки была видна колышущаяся от ветра зеленая трава и одуванчики. В комнате преобладал желтый цвет. Множество желтого вокруг, глубокие кресла, два небольших туннеля, ведущие в спальни, все из которых имеют круглые двери, как верх бочки. Легкий запах трав приносил умиротворение. Староста вышла вперед и с улыбкой повернулась к нам. «Поздравляю, я, староста Габриэль Трумэн, и я рада приветствовать вас в Хаффлпаффе. На нашем гербе изображен барсук, животное, которое часто недооценивают по причине того, что он очень спокоен, пока на него не нападут. Но в схватке он может справиться с животными крупнее себя, в том числе и с волком. Ученики Хаффлпаффа надежные и преданные. Мы не любим много разговаривать, но всегда приходим на помощь в минуту опасности. Как и барсук, изображенный на гербе, мы защитим себя, своих друзей, родных и близких. Мы никого не боимся. Практически никто из выпускников Хаффлпаффа не был темным волшебником. Наш декан, преподаватель гербологии Помона Спраут. По всем вопросам можете обращаться к любому старшекурснику, и вам помогут. Староста мальчиков, Седрик Дигори, я староста из девочек. А сейчас идите по спальням, можете спать спокойно. Комнаты защищены от ураганов и штормов, и ночью никто не нарушает тишину. Девочки налево, мальчики направо. Седрик, забирай своих. Спокойной ночи. После такого напутствия мы направились к своим спальням. Староста показывала нам наши спальни, уютные комнаты, рассчитанные на три человека. Так как все устали, то быстро приняли душ, переоделись в ночнушки и завалились спать, по молчаливому согласию оставив знакомство на завтра. Глава 9. Ночь прошла спокойно. Утром я проснулся раньше всех. Немного полежал, затем, умывшись и причесавшись, надел форму: темная средней длины юбка, белая блузка, серый джемпер с полосками факультета по воротнику, гольфы и желтый в черную полоску галстук, накинул мантию и спустился в общую гостиную. Оглядел безлюдное помещение и примостился в одном из кресел, чтобы было видно входную дверь и проходы к спальням. Минут через 30 стал подтягиваться народ. «Так, держи», — передо мной остановилась староста и протянула листы пергамента, — расписание на эту неделю. «Раздай своим соседкам». «Спасибо», — я быстро пробежал глазами расписание. Затем поднялся и пошел в свою комнату собирать сумку, ибо возвращаться после завтрака за учебниками неохота. «Девочки, держите расписание». Зайдя в комнату, я протянул надевающим мантии девчонкам расписание, предлагаю сумки взять сразу. «Спасибо», — хором поблагодарили меня Ханна и Сьюзен. На завтрак нас отвели старосты, пояснив, что первую неделю будут водить нас, показывая, где и что находится. А вот на следующей неделе мы уже будем ходить сами, так что нужно запоминать дорогу. По дороге мы перезнакомились с соседками. Завтрак чисто английский, овсянка, тосты, чай. Усевшись за стол, кивнул Лангбактому, сидевшему напротив. С отвращением отодвинув от себя кашу, намазал пару тостов джемом. «Плохой аппетит?» – поинтересовалась Сьюзен. «Нет, просто не ем по утрам», – ответил я, – «максимум пару бутербродов и чай». «Да», – удивилась Сьюзен, – «но я не могу не поев, иначе до обеда буду мучиться с голоду». «Приятного аппетита!» «Приятного», – ответил я. «Первой парой у нас сегодня были чары вместе с Равенкла. Класс чар находился на втором этаже. Большая комната с единственным окном от пола до потолка. Парты расположены в три ряда, напротив парт, кафедра профессора и шкафы, заваленные свитками и фолиантами. И вообще, фолианты громоздились практически всюду, даже на подоконнике. В классе нас уже ждал профессор Флитвик, реально мелкий полугоблин, сидел на высокой лесенке, обложенной книгами, за кафедрой. Своим довольно цепким взглядом он внимательно осматривал входящих учеников. Проходы между партами были довольно узкие, так что на третий ряд, в самый угол мне пришлось протискиваться. Следом за мной, что-то бурча, протиснулись Ханна и Сьюзен. Подождав, пока мы рассидимся по местам, профессор взмахнул палочкой. «Чары, благодаря им вы сможете привести дом в порядок, отбиться от врага и облегчить себе жизнь, и все это мы будем изучать на моих уроках. Но запомните». Профессор застыл, подняв палочку вверх. «Сложность чар заключается в том, что при произнесении заклинания нельзя ни на йоту отойти от образца. Нечеткое движение палочки, невнятно или неправильно произнесенные звуки волшебных слов могут повлечь не просто отсутствие нужного эффекта, в лучшем случае, но и привести к катастрофическим последствиям. А теперь давайте познакомимся». Он вытащил журнал. «Я буду называть фамилию, а вы поднимать свою палочку». Сама перекличка долго не продлилась, и после нее профессор Флитвик выдал каждому по перу. Первое заклинание, которое мы изучали, «Вингардиум Левиаса», заклинание левитации. Сначала Флитвик продемонстрировал нам действие заклинания, пролевитировав перо по классу. Затем на доске появилось заклинание, и профессор показал движение палочки. Первую половину урока мы все махали палочками, пытаясь запомнить верное движение, потом хором орали заклинание. Это даже было занимательно. Вторую половину мы работали самостоятельно. Первый, у кого получилось поднять перо, был парнишка с Равенкла, который заработал 10 баллов. А к концу урока это получилось практически у всех, даже у меня. «Молодцы!» – похвалил нас профессор. «На сегодня все. К следующему уроку напишите доклад на 10 дюймов, способы применения чар». За дверями кабинета нас уже ждали старосты, которые повели на следующий урок – трансфигурацию. Класс с трансфигурацией был похож на обычный класс в обычной школе. Те же парты, стулья, стол учителя на возвышении. Пара шкафов возле стены, заставленные какими-то заготовками. Профессор МакГонагал была в своем репертуаре. Показала пару превращений стола в свинью, бокала в крысу и потом перекинулась в кошку и обратно. Затем закатила лекцию минут на 10 о сложности трансфигурации, важности дисциплины и неотвратимости наказания. После чего на доске появилось заклинание, а профессор раздала нам спички и сказала, чтобы мы их превратили в металлические иголки. Я потыкал в спичку палочкой. Потом посмотрел, что делают другие, машут палочками и выкрикивают заклинания. Затем опять посмотрел на свою спичку, вздохнул и принялся колдовать. Единственный, у кого получилось заострить спичку к концу урока, была Гринджер, которая и получила 5 баллов. Она с превосходством во взгляде посмотрела на меня. «Гринджер», — шепотом сказал я ей, — «смотри». После чего показал ей спичку и сжал ее в кулаке. Потом прикоснулся к кулаку палочкой и раскрыл его, на ладони лежала иголка. Я снова сжал кулак, снова прикоснулся палочкой и положил на стол спичку. Потом подмигнул Гринджер, которая аж поперхнулась. Нет, никакой магии не было, просто ловкость рук, иголка была приготовлена заранее. Такие фокусы я умел делать в 5 классе. По дороге к столовой мне пристроилась Гринджер. «Как ты это сделала? Расскажи», — потребовала она. «Магия». Подняв палец вверх, ответил я, — «тренируйся лучше и, может быть, ты тоже сможешь». Боунс и Аббат, идущие рядом, захихикали. «Зато я заработала баллы», — обиделась Гринджер. «Да никому эти баллы и даром не сдались», — я закатил глаза. «Как это?» – хором проговорили Гринджер и Боунс. «Да так, я пожал плечами, баллы влияют на место факультета в Хогвартсе. К твоим знаниям они никаким образом не относятся. Даже на экзаменах на них никто не посмотрит». «Почему?» – встрял Эббот. «Остальные сокурсники прислушались к нашей беседе. Все просто», – объяснил я, – «баллы начисляют факультету и снимают с факультета, а на сдаче Соф и Жабана баллы, полученные на занятиях, даже не посмотрит. Можешь хоть 1000 баллов заработать, но на результаты экзаменов они не повлияют. И после школы будут смотреть только на результаты Соф и Жаба, а не на количество баллов, заработанных в процессе учебы». «Мисс Гласс совершенно права», – хитро улыбаясь, – сказала наша староста, – «поэтому мы и не участвуем в факультетских соревнованиях. Это грифы со змеями за первое место грызутся». Но Гринджер что-то лепетала. В ее глазах стояла вселенская обида. «Ладно тебе», — я слегка похлопал ее по плечу, — «ты же внушаемая, как не знаю что. Тобой крутить разве что полный имбецил не сможет». «Врешь», — возмутилась она. «Да-да», — я нагло усмехнулся ей в лицо, — «стоило мне захотеть, как ты поступила на Равенкла». «Скажешь нет, это так?» — спросила меня Эббот. «Ты заставила ее поступить не туда, куда она хотела». «Заставила», — я улыбнулся, — «это было проще, чем отнять конфетку у малыша. Она же в поезде желала поступления на Гриффиндор». «Да, Гринджер, ой, все». Та быстрым шагом ушла к своим софакультетникам. Сьюзен и Ханна опять захихикали, глядя в спину Гринджер. «Эрика, возле нас очутился Лонгботтом, а я тебе благодарен, что отговорила на Гриффиндор идти». «Кого ты еще отговорила от Гриффиндора?» тыкнув меня в бок, спросила Сьюзен. «Увы», я сокрушенно покачал головой, «в нашем купе больше никто не ехал. Кстати, Эрика, ты только не обижайся», — обратилась ко мне Сьюзен, — «ты ведь маглорожденная». И, в ответ спросил я, «тогда откуда ты знаешь про баллы?» «Ну я же не тупая», — я пожал плечами, прочла умные книжки, поговорила с умными людьми и сделала выводы, далеко идущие выводы. Так, за легкой беседой мы зашли в главный зал и расселись за столом. За обедом я внимательно оглядел соседние факультеты. Слизерин, как и положено аристократам, ел чинно, соблюдая этикет. Равенкла, некоторые сидели уткнувшись в книги, но в общем все культурно. За нашим столом кое-где тихо беседовали, не мешая остальным. Гриффиндор, весь шум в зале шел от них, такое впечатление, что каждый старался перекричать соседа, предварительно набив полный рот еды. Нет, там ели и нормально, но их было столь незначительное количество, что они были незаметны. Особенно там выделялись рыжие, практически треть шума был от них. За столом преподавателей тоже было различие. И если Снейп ел с таким видом, что он делает всем огромное одолжение, появившись на обеде, то Дамблдору, светившему своей дебильной улыбочкой, хотелось вызвать бригаду психиатров для срочной госпитализации. МакГонагалл чем-то тихо разговаривала с нашим деканом. Квирреллу ел так, как будто бы опасался, что из его тарелки выпрыгнет чужое и вцепится ему в глотку. «Ты поела?» Вопрос Боунс оторвал меня от рассматривания преподавателей. «Да, а что?» «Тогда пошли, скоро пара по истории». Боунс принялась выбираться из-за стола. «Наши уже все поели. Все, что я могу сказать об истории, преподаватель-призрак, все. Помню только то, что он выплыл из доски, начал что-то говорить, и мои глаза закрылись сами собой. Вот и вся история. Когда меня разбудили, я понял, что на уроке не спало два человека, Гринджер и ее соседка. Они единственные были бодрые». Глава 10. После занятий, зашвырнув сумку на кровать, я спустился в общую гостиную, где меня тут же позвала наша староста, сидевшая в дальнем углу комнаты. «Эрика, подойди, пожалуйста». «Да», я остановился рядом с креслом, где сидела Габриэль. «Присаживайся», она показала на соседнее кресло, «мне надо с тобой поговорить. Так как ты маглорожденная, я хочу тебя предупредить», начала она, когда я сел в кресло напротив нее, «ходить одной нежелательно». «А что так?» – поинтересовался я. «Всякое бывает», Габриэль внимательно посмотрела мне в глаза, «чистокровные всегда правы, по отношению к таким, как ты. Да и облевеет никто не отменял, а директор ни во что не вмешивается». «Да, тебе кто письмо приносил?» «Профессор МакГонагалл». «Забудь все, о чем она говорила. Карьеру ты не сделаешь, если только удачно не выйдешь замуж или примешь покровительство высокого рода. Я вижу, ты дружишь с Боунс и Лонгботтомом». «Можно и так сказать», задумчиво произнес я. «Спасибо за предупреждение, я подумаю над твоими словами». «Подумай», она кивнула, «Можешь идти, тебя вон уже ищут», — она показала на Аббата и Боунс, оглядывающих гостиную. «Кого ищем?» Незаметно подойдя к ним, спросил я. «Ой», — вздрогнула Боунс, — «тебя». «Пошли в библиотеку, сделаем задание по чарам, я с вами». Возле нас возник наш сокурсник Эрни Макмиллан. «Сейчас Джастин и Невиллу подойдут. Кто знает, где находится библиотека?» «На четвертом этаже», — Ханна уже узнала, — ответила Боунс. Дождавшись парней, мы всей толпой направились в библиотеку. Ханна и Сьюзен, делясь впечатлениями о первых уроках, шли впереди, я чуть позади них, парни молча шли сзади. По дороге я внимательно осматривался, движущиеся лестницы, живые портреты, все это могло нарушить мои планы. Библиотека мне понравилась, тишина, приглушенный свет, шкафы с книгами, шкафы со свитками и журналами, особый, ни с чем не сравнимый, библиотечный запах старой книги. Возле входа располагается стол смотрительницы библиотеки, мадам Пинс. Прямо перед ней, освещенные столики читального зала, а дальше и начинается сама библиотека. Часть столиков уже были оккупированы учащимися разных курсов. Выбрав столик побольше, мы расселись на мягких стульях, я сел так, чтобы наблюдать за входом, спиной к стене, старая и довольно полезная привычка. Разложив пергамент и перья, вопросительно посмотрели друг на друга. «Что будем писать?» — поинтересовался я, тупо с учебника перекатаем, наверное. Пожала плечами Ханна. «На Гринджер гляньте», наклонившись к столу, прошептала Сьюзен, «вон, какой кучей книг обложилась, а у других воронов книг гораздо меньше», оглянувшись, произнес Эрни, «поэтому, как сказала Эрика, тупо скатываем с учебника и готово». Остальные согласно закивали. «А кто-нибудь догадался учебник взять?» Неожиданно спросил Джастин. «Я взял», Невилл выложил книгу на стол, раскрыв книгу на нужной главе. Мы дружно заскрипели перьями, практически дословно переписывая главу из учебника. «До ужина еще уйма времени», дописав и положив перо, произнес Джастин, «чем займемся?» «Завтра первой парой зелья», я сверился с расписанием. «И как я слышала, с ней любит валить не свой факультет». «И что?» — не понял Джастин. «А то, что лучше прочитать первую главу, дабы хоть что-то рассказать», — ответила за меня Сьюзен. «Я тоже про с ней послышала. Любит снимать баллы за все подряд. А я не взял учебник по зельям», — встрял Невиллу. «Да и вообще, зачем мы сюда пришли?» — спросил Эрни. «Могли бы и в гостиной все сделать. Зато узнали, где библиотека», — не согласился Джастин. «Ладно, к себе». «Пошли», — согласилась Сьюзен, убирая перо и конспект. На выходе из библиотеки мы столкнулись с гриффиндорцами, Роном и его новым другом. «Мне братья сказали, что на третьем этаже чудовище заперли», — донеслась до нас фраза Уизли. «Ой», — вздрогнула Ханна, услышав фразу про чудовище. «Разве можно в школе держать чудовищ? А если оно вырвется, а пусть Сьюзен напишет своей тете?» Я посмотрел на Боунс и спроси у нее, можно ли приводить в школу чудовище, а потом запрещать ходить по этажу. «Да, напиши», — обрадовалась Ханна. «И я напишу», — предложил Лангбаттом. «У меня бабушка член попечительского совета». «В совятню», тут же предложил Джастин. «Кстати, где она?» «Малыши ищут совятню», к нам обратился бородатый, одетый в камзол мужчина, с ближайшего портрета. «Где класс чар знаете?» «Да, сэр», ответила Ханна. «Ну так совятня выше, на самом верху башни». «Спасибо, сэр», проговорил Эрни и посмотрел на нас. «Пошли, ня», покачал головой я, «сначала в гостиную, там напишем письма и только потом в совятню». Сьюзен и Невилл успели написать и отправить письма до ужина. Как они рассказали, в совятне им не понравилось. Тесная, полутемная винтовая лестница, узкий проход в помещение. Внутри вонюче, несмотря на то, что окна без стекол, прохладно и сквозняки. На полу прелая солома вперемешку с совиным говном, обглоданные мышиные скелетики. «Бейрер», передернула плечами Ханна, намазывая джем на булку. «Хорошо, что я не пошла, все впереди», усмехнулся я, «еще сходишь письмо отправить». После ужина нас разогнали по комнатам. Взяв учебник по зельям и скинув мантию, я завалился на кровать. «Скоро директору мозги прокомпостируют», думал я, листая учебник, сначала попечительский совет, потом глава отдела магического правопорядка. И, главное, я никаким боком отношения к письмам не имею, а у директора с моим появлением все через задницу. Интересно, а камень настоящий, или подделка? Не хотелось бы из-за подделки рисковать. Эри, прервала мои раздумья Сьюзен, давай уже спать. Ок, я захлопнул учебник и положил его на тумбочку, я в душ и ложусь. Утром я встал в 6, быстро оделся и выскользнул из спальни. Проскочил гостиную и покинул расположение факультета. Оказавшись за дверью, вытащил карту и коснулся ее палочкой, проговорив ключевую фразу. Затем, следя по карте, направился на 8-й этаж искать портрет Варнавы Вздрюченного. На моем пути было пусто и тихо, даже портреты спали. Так никого и не встретив, я добрался до 8-го этажа и, найдя картину, принялся ходить напротив нее, думая о комнате, заполненной хламом. Когда я прошелся 3-й раз, то в стене проявилась дверь, открыв которую я обнаружил гигантское помещение, заваленное различным хламом. Зайдя внутрь, я закрыл за собой дверь. «Черри!» — позвал я. «Хозяйка Ирика!» — с тихим хлопком появилась моя домовуха. «В моем кабинете на столе стоит шкатулка для хранения опасных артефактов», — сказал я. «Принеси ее сюда». Домовуха кивнула и исчезла, чтобы появиться секунд через 5 обратно. «Черри принесла шкатулку», — проговорила она, протягивая ее мне. «Теперь попробуй тут найти предмет, от которого тянет темной магией, как от вещей, которые находятся в подвале в рунном круге», — приказал я. Черри прикрыла глаза и медленно пошла вглубь комнаты. Вот она застыла и повернулась ко мне. «Черри нашла такой предмет. Молодец. Теперь положи его сюда». Я открыл шкатулку и протянул ее домовухе. Черри сделала пас с рукой, и в шкатулку опустилась красивая диадема. Я даже залюбовался ей. Камни диадемы искорками переливались в слабом свете факелов, освещающем комнату, и мне захотелось примерить диадему. Бля, я с трудом сбросив наваждение, захлопнул шкатулку. «Так, Черри, теперь помести шкатулку к другим в рунном круге и закрой дверь, чтобы никто не мог войти». «Черри сделает», — поклонилась домовуха, приняв шкатулку и исчезла. На обратном пути, возле главного зала, меня увидел Филч. Рядом с ним сидела худая кошка. Они впились в меня подозрительными взглядами, я ответил таким же взглядом, отчего Филча передернуло. Вернувшись в гостиную, я уселся за столик и стал писать письмо своему управляющему. Уху-ху-ху-ху. Из пола выплыл призрак толстого монаха, ранняя пташка, он заметил меня. Можно и так сказать, я с любопытством принялся рассматривать привидение вблизи. Вы же привидение Хаффлпаффа? Да, а юное дитя, он облетел меня кругом, когда-то я учился на этом факультете. А другие привидения могут посещать гостиные факультетов? Поинтересовался я. Могут, он завис рядом, но не любит. Вот Пивс, наш полтергейст, не может проникать в гостиные. Зато в остальных помещениях замка его следует опасаться, он любит пакостить. Спасибо за предупреждение. Я задумчиво посмотрел на привидение. А можно вас потрогать? Ху-ху-ху. Развеселился он. Попробуй, дитя. Ты первая, кто обратился ко мне с такой просьбой. Я осторожно ткнул пальцем в толстого монаха. Такое впечатление, что рука прошла сквозь завесу прохладного воздуха и тончайшая паутина облекла ладонь. «Ну как?» — с интересом спросило привидение. Познавательно улыбнулся я, убрав руку. «А как вас можно позвать? Просто произнеси, толстый монах, и я появлюсь». Он хитро посмотрел на меня, или не появлюсь, если, конечно, я не занят своими делами. «О, вижу, детишки просыпаются, не буду вам мешать». Он слегка поклонился и провалился сквозь пол. В гостиную спустилось несколько человек во главе со старостами. Пожелав доброго утра, я вернулся к написанию своего письма. К моменту, как появились мои соседки, письмо было написано и запечатано. «Доброе утро, рядом со мной плюхнулась Боунс. Ну что, завтрак и потом зелье?» «Доброе», — ответил я, поднимаясь и пряча письмо в карман. «Пошли». Глава 11. Мрачный и холодный кабинет зелий встретил нас тишиной. Стены, заставленные шкафами с ингредиентами, чьи стеклянные дверцы мерцали в тусклом свете нескольких факелов, столы со следами воздействия множества зелий, закопченный до чернильной тьмы потолок. Запах десятков зелий смешивался в едва ощутимый непередаваемый аромат. Гнетущая атмосфера заставила нас быстро занять места за столами и молча ждать преподавателя. Тут я ощутил все недостатки юбок. От холодного сквозняка мои ноги покрылись мурашками и начали замерзать. Снейп появился внезапно. Эффектно взмахнув плащом, он мрачным призраком переместился за кафедру и вперил в нас свой пронзительный взгляд. «Добро пожаловать на ваш первый урок зельеварения», — почти прошептал он. «Здесь не будет глупого махания палочкой. Я не думаю, что вы в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла, источающего тончайшие запахи, или мягкую силу жидкостей,